Глава 23. Когда я пришла в этот мир, то сперва увидела лицо смерти, а потом уже лицо повитухи, матери, отца. Смерть определяла всю мою жизнь, мое начало, мой единственный конец. 15 лет смерть была готова сомкнуть пальцы на моем горле, но все же не смогла коснуться меня. Что ж, теперь ее ничто не сдерживало, и ее хватка была страшной. Одним безжалостным движением она вырвала из меня жизнь. Смерть обитала на поле с почерневшими цветами. «Ты добиралась сюда», — прошептала она, — «так долго, так долго». «Лилит! Лилит!» Кто-то звал меня по имени. Знакомый голос вызвал воспоминания о лице, которое я так хотела увидеть. Я моргнула с огромным трудом и узрела прояснявшиеся небеса. Я снова моргнула. Лицо. Еще лицо. Мина, моя сестра, с глазами яркими, как когда-то. Ее теплые слезы пролились мне на щеку. Я открыла рот, и из меня чуть не хлынула волна слов, слов, накопленных за всю жизнь, которые я не сумела произнести, слов любви, которую я не сумела предложить. Но я не могла говорить, и мое дыхание было влажным и обжигающим. От него в уголках губ вздувались железистые сладкие пузырьки. Я моргнула. Смерть ждала меня посреди цветочных полей. Я давно смирилась с точкой назначения. Я шла по этому пути с опозданием в 15 лет, и смерть всегда сопровождала меня. «Тебе не хочется уходить», — сказала она, и я сбавила шаг. И правда. Мне было грустно. Нежное прикосновение, донесшееся из какого-то другого мира, заставило меня повернуть голову. Мои глаза открылись ценой колоссального, невозможного усилия. Надо мной был Вейл. Его рука крепко сжимала мою, и я чувствовала это прикосновение даже там, где теперь был мой дух. Возможно, в этом была своя логика. Вейл, как и я, познал и жизнь, и смерть. И опаленная роза между нами теперь увидала, как и я. Глаза Вейла говорили «Останься». И впервые в жизни я захотела этого. Я хотела остаться так сильно, что готова была умереть за это. Я пыталась заговорить, пыталась сказать ему. Он пробормотал: «Ты хочешь жить, Лилит?» Я моргнула и в следующий раз едва смогла раскрыть глаза. Смерть жила среди цветов, кто-то тянул меня за руку, но ноги отказывались идти. Голос Вейла прозвучал снова, уже неистовее: «Лилит, ты хочешь этого?» И я знала, что он предлагал мне. Я знала, он примет любой мой ответ. Смерть остановилась, повернулась ко мне. Мгновение я стояла между ними. Мой Вейл, моя смерть. «Ты хочешь этого?» Я заставила себя открыть глаза. «Быстрее, Лилит!» Голос Вейла был настойчивым, почти хриплым от подступившего к горлу рыдания. «Ты хочешь этого?» Я хотела получить больше жизни. Я хотела получить больше времени. «Да», — пробормотала я, как только смерть схватила меня за руку. Резкая боль в горле, и на меня повеяло запахом мертвых роз. Где-то в некоем далеком мире мое тело извивалось, легкие боролись еще за один глоток воздуха. Я попятилась. Смерть сжала меня в объятиях. «Ты же так долго ждала этого», — расстроенно сказала она мне. Что-то горячее наполнило мой рот, скопилось в горле, сладкое с горьким привкусом. И я давилась. «Пей», — приказывал, умолял знакомый голос. Горло, над которым я не была властна, сделала глоток. Вкус смерти оказался вкусом роз. Она стекала ручейками с моего подбородка и капала на пыльную землю. Пустые глаза смерти уставились на меня, и ее рука сжимала мою. «Я хочу остаться», — сказала я. «Нельзя. Но мне нужно». Я выдернула руку, освободилась от хватки смерти, отвернулась от цветочного поля и сделала глубокий вдох. Вейл притянул меня к груди, крепко стиснув, прижал свой лоб к моему. В его глазах были слезы, а на губах — кровь. «Я хочу остаться», — выдавила я. «Я знаю», — прошептал он. Его губы приблизились к моим, и я исчезла там, в его объятиях, в кольце увядающих роз.